Симпатия к дьяволу. Строгое соблюдение правил гражданами Сомнии обеспечивало порядок и процветание городу. Каждый это понимал и стремился быть эталоном, как Харви Хироз, местная легенда. Говорят, за всю свою жизнь он не нарушил ни одного правила. Идеальный человек для государства. Пример для подражания в школах Сомнии. Харви Хироз был своего рода супергероем, о котором снимали фильмы. Я восхищалась этим человеком в детстве, и всякий раз, когда передо мной вставал выбор, я говорила: «Я всегда буду поступать правильно!» Эта фраза принадлежала моему герою. Только я выросла и, к сожалению, не смогла стать идеальным гражданином. Даже несмотря на то, что Сомния была прекрасным местом для реализации идей Харви. «Я всегда буду поступать правильно!» — подумала Лана, и ее смарткар превысил допустимую скорость. К черту показатель эффективности профессии! Это не было простым или спонтанным решением, оно было необходимым здесь и сейчас. Интуиция подсказывала девушке, что ей нужно поспешить туда, в Карпорис, даже если в полночь город превратится в кровавое месиво. Когда смарткар въехал в пурпурный локус, игнорируя очередной светофор, с Ланой связался детектив Фауст Вульпес. «Ты разрушаешь тайны день за днем, великолепные ждущие обновления, к тебе в наследство перешедший дом», — сказал он. «Что?» — спросила Лана. «Помедленнее, детектив Харт». «Не могу, мне нужно быть там как можно скорее», — ответила девушка, а в мыслях пролетела: «Уже 18:35». «Переменись, и я прощу обиду. В душе любовь, а не вражду пригрей». Наступила пауза. Тогда Фауст решил пояснить. «Это нарушение закона. Я вынужден буду выписать вам штраф и вести преследование, пока вы не смиритесь с судьбой. К сожалению, это правонарушение отметят в вашем личном деле, что скажется на показателе профессии». Лана прикрыла глаза на миг и тяжело вздохнула. «Хотелось бы мне просто исполнять закон и беззаботно кружить по Сомнии», — подумала она. «Только уже поздно. Чем-то придется пожертвовать». «Послушай, Фауст», — сказала девушка, — «иди нахер со своим правонарушением!» Тишина. Детектив Вульпес был ошарашен. Его словно бы кто-то ударил по голове, да так сильно, что тот потерял дар речи. «Через 5 чертовых часов один псих пообещал уничтожить всех жителей Карпориса!» Лана говорила громко, резко и очень эмоционально. «Я не знаю, что случится и случится ли, но я готова идти до конца. И я не хочу, чтобы кто-то умер. Можешь преследовать меня, но я не остановлюсь. Можешь стрелять, но я не сбавлю ход. А можешь засунуть закон себе в задницу и помочь мне сделать что-то действительно важное». «Прости меня, Харви Хироз», — подумала девушка. Долгое время детектив Вульпес не мог прийти в себя, а потом все же сказал: «Блистательный был мне обещан день, и без плаща я свой покинул дом. Но облаков меня догнала тень, настигла буря с градом и дождем». «Твою мать, Фауст, говори нормально!» «Это было грубо», — неуверенно проговорил мужчина. «Это правда, что жители Карпориса в опасности?» «Да, черт возьми, да! Я просто пытаюсь их спасти!» Настало время принимать решение. «Готов я жертвой быть неправоты, чтобы только правой оказалась ты». «Кажется, я наконец начинаю понимать тебя, Фауст». «Вы сильно изменились, детектив Харт, но о правонарушении я все равно сообщу». «Знал бы ты, что такое Карпорис. И да, сообщай, мне плевать», — сказала Лана и усмехнулась. В деле Нисы Уэй фигурирует некий мужчина, который был у нее в доме незадолго до ее смерти. Нужно выяснить, кто это. Ты можешь это сделать? «И вот к войне готовлюсь я отныне». Мужчина сделал паузу. «Все уходят». «Конец связи. Почувствуй себя настоящим детективом, Фауст. Впервые в жизни», — подумала девушка. Оставались считанные часы до катастрофы, и что хуже всего, мы начали в нее верить. На улице стемнело, дорога была едва видна, фонари горели через один, дождь омывал каждый сантиметр асфальта. Даже погода выступила против нас. Интуиция подсказывала, что я должна быть там, когда это случится. Потому что это мое дело. И я совру, если скажу, что мне не было страшно. Мои руки тряслись, а сердце колотилось, как бешеное, от одной лишь мысли о том, что может случиться. Я много думала о расследовании, о каждом найденном кусочке этого пазла. Проверяла все факты, и мне казалось, что я что-то упускаю. В какой-то момент мои мысли вернулись к Нисси Уэй. Интуиция подсказывала, она ключ. «Вики, свяжи меня с диспетчером полиции Корпориса», — сказала Лана и прибавила скорость. Смарткар стремительно рвался в город, из которого стоило бы бежать. Часы показывали 19:26. Гудок. Второй. Третий. Четвертый. «Ну давай же, Эйджи, сексистская ты мразь!» «Плохие слова можно комбинировать», — пронеслась фраза шерифа Канема в голове девушки. Последние три слова диспетчер все-таки услышал. «Как грубо, детка», — сказал Эйджи огорченным голосом. «Если бы не твоя сексуальная попка, то я бы обиделся». «Иди к черту!» — прорычала Лана. «Просто ответь мне на вопрос!» «Спрашивай, так и быть». «Ты помогла мне, я помогу тебе, Эйджи Танака. В долгу не остается. Обычно. Иногда. Редко». «Почему в карточках граждан в базе данных полиции содержится неполная информация? Я изучала одного человека, который все время крутился вокруг расследования, и там почти ничего не было. Ни о родственниках, ни о месте проживания. Фотография и та старая». «Мы только лет 7 назад перевели нашу базу в цифровой вид. Что-то могло туда не попасть. Честно говоря, много. Ну, знаешь, человеческий фактор и все такое». «И вы вот так просто потеряли данные?» «Ну, обижаешь. У нас есть архив в участке. Там хранится старая база данных». «Так почему ее просто не скопировать?» «Она в бумаге». «Что?» «Ну, бумага, папирус, оригами, ну, знаешь, 80% древесной массы и 20% целлюлозы. Старая добрая бумага», — быстро проговорил Эйджи. «Говорят, горит хорошо, но недолго». «Ясно», — вздохнула Лана. «Я еду в участок, конец связи». На часах было 20:31, когда детектив Харт ворвалась в полицейский участок Корпориса. «Где архив?» – спросила Лана. «Как невежливо!» – ответил Эйджи и продолжил увлеченно играть в Super Mario Odyssey на Nintendo Switch, спасая свою психику. «Где чертов архив, Эйджи?» – выкрикнула девушка. Мужчина дернулся от испуга, и консоль выскочила из его рук прямо на пол. «Он в подвале!» – Эйджи осторожно улыбнулся. «Лови ключи!» Лана поймала их и быстро устремилась в подвал. Там было темно, свет едва горел. Помещение напоминало лабиринт, разве что без Минотавра. Горы папок располагались в алфавитном порядке. Некоторые из них валялись на полу. Похоже, архив не пользовался особой популярностью в участке. «Как же вас много!» — с нотками отчаяния сказала Лана. Она подбежала к стопке с буквой «У» и начала судорожно искать нужное имя. Но ничего не получалось. Бумаг было слишком много, чтобы со всем этим разобраться в отведенное время. Одна папка, вторая, третья, десятая, двадцатая, двухсотая. «Черт, черт, черт!» – прокричала девушка. В левом верхнем углу ее интерфейса дополненной реальности высветилось время 21:15. Через 3 секунды цифра изменилась. И тогда на Лану нахлынула очередная волна отчаяния. Ее нервное дыхание говорило, что все тщетно, она не успеет. Нужно было больше времени. Больше. «Давай же, где ты? Где?» Девушка хватала одну папку за другой, одну за другой, а в голове тикали часы. Тик-так, тик-так. Было уже 22:07. Напряжение росло. Наконец Лана ухватилась за нужную папку. Никакой радости и облегчения она не ощутила. Спешка и осознание, что нельзя ошибаться, смыли все ее чувства. На документе было написано «Майлз Уэй». «Узнаем, кто ты такой, Квинт», — сказала девушка и открыла папку. Внутри оказалось не так много информации, а полезной так и вовсе совсем чуть-чуть. Тем не менее, детектив Харт внимательно читала каждое предложение, пока не наткнулась на одну важную строчку. «Обвинялся в краже знаний. Вина не доказана». «Похоже, таксист не врал», — сказала Лана вслух. «Ты похититель знаний, Квинт!» «Он был ублюдком с самого начала. Неудивительно, что он им и остался в самом конце», — подумала она и поднялась на ноги. Девушка пулей выскочила из архива, а затем и из участка, словно там случился пожар. «Быстрее, быстрее!» — думала она, забираясь в смарт-кар. «Он там, я знаю, должен быть!» И он был там. Служебное бестие XS остановилось возле кафе «Млечный путь» в 23:02. Лана выбежала из машины, забыв закрыть дверь, мгновенно достала пистолет из кобуры и устремилась ко входу. Адреналин в ее теле вырабатывался в невероятных количествах, сердце бешено стучало, а времени не было. Когда зазвенел колокольчик и двери заведения открылись, Квинт спокойно пил кофе за барной стойкой. Он не повернулся, даже не дернулся, сидел, как ни в чем не бывало. Лана наставила пистолет на мужчину, дуло смотрела ему в голову, а палец почесывался от желания нажать на спусковой крючок. Но подозреваемый никак не отреагировал. Между тем Эйр Хансен, стоявшая все это время по ту сторону барной стойки, чуть не упала в обморок от вида пистолета. Лицо женщины побледнело. «Ты что делаешь, Лана?» — спросила она дрожащим голосом. «Уйдите, мисс Хансен!» — Лана уставилась на Квинта. «Просто уйдите!» «Я не понимаю». «Так нужно! Отойдите от этого человека! Прошу вас!» Женщина послушно ушла на кухню, прикрывая уши руками. Ей казалось, это хорошей идеей. Квинт поднял чашку с кофе и сделал глоток. «Что нового, детектив?» — спросил он, ухмыляясь. «Я раскрыла дело, Квинт». Холодно ответила Лана. Ей даже казалось, что она готова выстрелить, если потребуется. Но не попробуешь, не узнаешь. «И кто же оказался злодеем?» «Тебе лучше знать». «Разве детектив?» «Да, ты, чертов, похититель знаний!» Девушка приближалась к мужчине шаг за шагом. «Но лучше называть тебя Бхаута?» «Вот как значит. Ты все-таки догадалась заглянуть в архив. Но этого мало, детектив». «Ты все время был рядом со мной, когда умирали люди. Ты следил за расследованием с самого начала, знал слишком много для простого прохожего, и ты устранил единственного, кто мог что-то сказать. В конце концов, ты обезумел и обрек на гибель собственную сестру. Да что ты за человек? Зачем тебе все это? Зачем?» «Вот именно, детектив!» Квинт развел руками. «Зачем?» Он, наконец, повернулся к Лане. Его взгляд, игнорируя пистолет, сразу же сосредоточился на ее глазах, в которых читались лишь страх и отчаяние. «Шаг в сторону, и я тебя пристрелю!» — сказала Лана. Мужчина встал со стула, взял шляпу со стойки и без колебаний сделал шаг в сторону. Рабочие ботинки звонко ударились о мраморную плитку. «Попробуй!» — сказал он. «Не двигайся!» — крикнула девушка. Квинт сделал еще один шаг в направлении выхода, а потом еще один и еще один. «Стоять!» — крикнула Лана. «Если будешь мешкать, детектив, то расплачиваться придется другим», — ответил мужчина и надел шляпу. «Стой! Я не позволю тебе больше убивать! Стой! Стой!» Но Квинт спокойно прошел мимо Ланы, даже не взглянув на нее. «Стреляй, детектив, иначе я уйду», — спокойно проговорил он. Девушка попыталась прицелиться, но пистолет сильно дрожал в ее мокрых от пота руках. Медлить было нельзя. Она зажмурилась. И прогремел выстрел. Пуля со свистом вылетела из дула пистолета и лишь слегка задела плечо мужчины. Послышался треск стекла. Осколки заблестели на свету, словно звезды, и разлетелись во все стороны. Подул холодный ветер. Квинт, наконец, остановился. «Ого! Твоя взяла, детектив!» Он наигранно поднял руки. «Арестуй меня и спаси этот город!» Но в это время Лана сидела на полу и вся тряслась. Пистолет лежал рядом с ней. «По дороге к Млечному пути я постоянно представляла себе, что я скажу, как наставлю пистолет на Квинта и как выстрелю, если он воспротивится правосудию. В этом вся ирония. То, что появляется в воображении, это и есть кино. Реальность — это когда суставы сводят, а по телу бежит дрожь. Пистолет в твоих руках готов выскользнуть в любой момент. И ты думаешь, что лучше бы так и случилось. Тогда бы у тебя было оправдание, если спросят, почему ты не выстрелила, разногласка. Стрелять в человека впервые очень страшно. Особенно в безоружного. Больше всего я боялась случайно убить его. Тело не слушалось меня, и пуля могла полететь куда угодно. Хоть я и целилась в ногу, но Квинт — фартовый ублюдок. Этого у него не отнять. Квинт обернулся. «Не подходи», — беспомощно прошептала Лана. «Стой». Но сил в ее теле после пережитого стресса едва хватало на большее. Мужчина в белом шарфе обаятельно улыбнулся, сделал несколько шагов навстречу девушке и протянул ей руку. «Поднимайся, детектив», — сказал он с теплом в голосе, а потом его взгляд сместился немного в сторону. «И не теряй пистолет», — добавил он, подняв оружие с пола. Девушка никак не могла понять, что задумал этот человек. Она отбросила его руку. В ответ он ухватился за ее запястье и потянул к себе. Лана едва встала на свои дрожащие ноги и могла бы тут же свалиться, если бы Квинт не приобнял ее. Затем он взял наручники, висевшие на поясе девушки, и приковал свою руку к ее. «Идем, детектив», — сказал мужчина. Лана всю дорогу молчала, пока они с Квинтом не дошли до смарткара, а потом она сообщила о поимке человека в маске.